Глава 20. Лесной данж. День шел за днем. Вика тренировалась, главный герой тоже. Только вот у мальчишки успехи были куда больше. Он за неделю так продвинулся, что сумел подняться на следующую ступень. У девушки больших достижений не было. Но зато удалось в общем счете поднять отношения с главным героем почти на 300 пунктов. На взгляд Вики, за такое хорошее пособие и артефакт он мог бы и побольше дать, но Шенли был все таким же прижимистым на баллы. Остальные-то ученики такого внимания от мастера не получали, но все равно относились к ней в 1000 раз лучше. Система закончила преподавать Вике базовые движения и приемы, когда сочла, что ее выполнение стало идеальным. У нее оказалась еще одна способность. Система могла создавать виртуального двойника и устраивать бой с тенью. Правда, он был намного менее эффективным, чем с реальным человеком. Все-таки блоки с ним не разучишь, да и всякие уклонения и атаки проводить сложнее. А Синчэнь его вообще не видел, так что советов дать не мог. Закончив очередную тренировку, Вика решила, что готова к новому посещению данжа. Только в этот раз она выбрала то, что даже отдаленно не напоминало подземелье. Небольшой лес к востоку от ордена. На волках она уже натренировалась, так что столкновения со всякими дикими зверями больше не боялась. Этот данж был на уровень выше, чем предыдущий, но в тот Вика не вернулась бы и за 100 000 баллов. Лес оказался довольно светлым и, на первый взгляд, приветливым. Но Вика с момента вхождения в него была начеку, ожидая нападения с любой стороны. И сверху тоже. Мало ли, какие тут птицы водятся. На всякий случай она и за землей следила. Вдруг оттуда какой-нибудь гигантский крот выскочит. Перед походом сюда она полистала бестиарий, уделив особое внимание низкоуровневым зверям, и почувствовала себя готовой к встрече. Однако никакие злобные твари на нее бросаться не спешили. Птички все так же мирно чирикали, а листва шелестела. «Почему никто не нападает?» – спросила она систему. «Лес довольно обширен. Мобы рассредоточены по всей площади. Чтобы пройти данж, надо добраться до центра и вернуться ко входу. При высоком показателе удачи можно вообще ни с кем не столкнуться». «Высокая удача – это явно не про меня», – пробурчала Вика и оказалась права. Кусты поблизости затряслись, и из них выкатился огромный меховой шар. Шар выпрямился и неожиданно оказался медведем, только почему-то с шикарным золотистым мехом, красиво переливающимся на свету. Девушка даже не испугалась, хотя медведь в стоячем положении был выше 2 метров. Уж больно у него роскошный был мех. Жалко такой кровью заляпывать. «Синчэнь, можешь убить его аккуратно? Я хочу себе эту шкуру». «Да, хозяин». Синчэнь вылетел из ее руки и вонзился в разъявленную, рычащую пасть. Меч точно рассчитал удар, чтобы повредить мозг, но при этом не пробить череп насквозь. «Превосходная работа!» – похвалила Вика и подошла ближе. Как ей и показалось, мех оказался невероятно приятным на ощупь. Девушка почти воочию видела, как здорово будет смотреться эта медвежья шкура перед камином. Пусть камина у нее пока нет, зато есть брат Хэ, который поможет воплотить в жизнь очередное изобретение. Кстати, зимы в местном климате бывают, и даже довольно снежные. А в ее домике из дерева и бумаги печки почему-то нет. Этому миру точно нужна идея центрального отопления. Вика достала пустой пространственный мешок и упаковала медведя туда, благо добыча в нем не испортится. Сама она шкуры снимать не умела, но ученики пика снабжения с такой задачей наверняка справятся. Своим собственным ученикам такую красивую шкурку доверять было боязно. Вряд ли среди этих книжных червей найдутся мастера на все руки. Повеселевшая девушка отправилась дальше и чуть не пропустила бросившуюся на нее из травы змею. К счастью, Вика их не боялась и вскрикнула скорее от неожиданности, чем от страха. Тем не менее, она не растерялась и взмахнула Синчэнем, собираясь отрубить рептилии голову. Только вот к ее удивлению, верный меч не смог разрубить невероятно прочную чешую, и удар лишь откинул змею в сторону. Разозленная рептилия начала стремительно увеличиваться в размерах, а ее чешуя приобрела явный металлический отблеск. «Малая стальная гадюка. Оружие не может пробить ее шкуру. Необходимо использовать ЦИ», — проинформировала система. Но успехи Вики в управлении ЦИ все еще оставляли желать лучшего, так что ей пришлось воспользоваться приемом, который недавно продемонстрировал Синчень, и ткнуть острием меча в широко распахнутую пасть, вновь бросившейся на нее змеи. К счастью, рептилия не была бронированной и изнутри, так что удалось ее серьезно ранить. Ядовитая тварь, оставляя за собой кровавый след, попыталась скрыться в траве, но Вика быстро ее догнала и настучала по голове мечом. Хоть она и не могла разрезать ее чешую, но вот череп проломить запросто. «Что за варварство?» — мысленно посетовала система, еще не потерявшая надежду, что опасность поможет пользователю научиться управлять ЦИ. У него, должно быть, действительно были какие-нибудь викинги в предках. Убитую змею Вика тоже спрятала в безразмерную сумку. Скорее всего, она где-нибудь может пригодиться. С такой-то крепкой шкурой. Наверное, из нее можно сделать суперпрочные сапоги или еще что. Довольная своими успехами, девушка пошла дальше, но бдительность все же сохраняла. И вдруг, к своему удивлению, услышала женский голос. «Система, в данже одновременно со мной. Может находиться кто-то еще?» — удивленно спросила Вика. «Только если пользователь сам кого-то приведет. Все остальные — мобы». Вика прошла еще несколько шагов и потрясенно уставилась на красивую девушку в живописной позе, лежащую посреди небольшой полянки. «Ах, добрый странник! Помоги попавшей в беду девушке! Кажется, я подвернула ногу!» С этими словами незнакомка откинула полу одежды, почти полностью оголив стройную ножку. По местным меркам это был суперразвратный стриптиз. И кажется, девушка ожидала, что на нее сейчас набросятся в порыве страсти. Но Вика в это время мысленно спорила с системой, настаивая, что еще не готова убивать разумных существ. «Это создание неразумно, оно просто повторяет набор фраз, как попугай». «Она выглядит как человек. Система, ты хочешь, чтобы к моим фобиям и периодическому бешенству добавились еще и ночные кошмары?» Между тем, незнакомка поменяла позу, сев так, чтобы одежда сползла с плеча и оголила ложбинку между грудей. «Добрый странник, помоги попавшей в беду девушке!» Не добившись никакой реакции, она, кажется, решила, что человек настолько ей околдован, что и пошевелиться не может, поэтому бросилась на него сама. Ее прежде миловидное лицо уродливо вытянулось, полная острых зубов пасть распахнулась почти на 180 градусов, а руки превратились в когтистые лапы. Вика моментально забыла о том, что не убивает разумных существ, и провела один из приемов, которые в нее вдолбила система. Взмах крыла стрекозы лишил тварь сначала лап, а потом и головы. Тело упало на землю и задергалось в судорогах, стремительно уменьшаясь в размерах и покрываясь рыжей шерстью. Через пару минут на его месте осталась лишь лисья тушка. «Я думала, лисы-оборотни только в Японии водятся», — пробормотала Вика. «Хулидзин питаются мужской ци для увеличения собственного совершенствования», — выдала короткую справку система. Вика немного подумала и добавила лисью тушку к остальной добыче. «Может, и эта зверюга для чего-нибудь сгодится?» Больше никаких существ ей на пути не встретилось, и минут через 10 она вышла к увитой виноградом беседке. «Это и есть центр данжа?» — удивленно спросила Вика. «Тут же ничего интересного нет». «Виноград в Поднебесной империи не растет, так что это редкий деликатес», — проинформировала ее система. Вика подобрала с земли длинную палку и на всякий случай потыкала стены и пол беседки, проверяя ее насчет ловушек. После прошлого раза у нее еще и паранойя развелась. Но, к счастью, С беседкой все оказалось в порядке, и девушка принялась собирать свою награду. Ягоды были крупные, фиолетово-черные, невероятно ароматные и вкусные, так что сбор надолго остановился, пока Вика не наелась винограда до отвала. Напоследок девушка даже выкопала несколько лоз с корнем, надеясь, что на пике целебных трав смогут их вырастить. На обратном пути она окончательно расслабилась, и когда почувствовала легкий укол в плечо, просто отмахнулась, как от комара. После второго укуса она обернулась, чтобы точно прихлопнуть это назойливое насекомое. И обомлела. Комар оказался размером с кулак, а над Викой уже собралась стая таких же. С визгом она ломанулась к выходу из данжа. Хорошо, хоть лес был не густым, и бежать по нему оказалось легко. К счастью, бессмертное тело могло развивать просто впечатляющие скорости, так что девушку ни один комар догнать не смог. Вырвавшись из данжа, она некоторое время пыталась прийти в себя. Хотя она не боялась мышей и змей, насекомые, особенно такие крупные, наводили на нее иррациональную жуть. Но в целом, если забыть о страшных кровососущих тварях, это приключение ей даже понравилось. Система! Я молодец! Пользователь получает 150 баллов за неплохое прохождение данжа. Всего лишь неплохое? Синчень тоже участвовал, да и комаров надо было убить или поймать. Комаров-то зачем ловить? Они ценятся в медицине за то, что могут высосать ядовитую ци. Ладно, в следующий раз учту. Вика переночевала в ближайшем городке, а через 24 часа вернулась и прошла данж заново. На этот раз ей попались совсем другие животные. Кабан размером почти с медведя, белый тигр и плюющаяся ядом ящерица. А вот комары остались себе верны и снова напали на обратном пути. Но девушка была готова к этой встрече. Она запаслась в городке средством от насекомых и самодельным сачком. Правда, снадобье на этих летучих монстрах не сработало. Зато сачок не подвел. Вика успела поймать десяток комаров и сбежать от остальных прежде, чем ее покусали. Система расщедрилась и начислила 200 баллов, но предупредила, что раз данж стал слишком легким, баллов за него больше не будет. Когда Вика вернулась в Безмятежный Орден, она первым делом отправилась к Хэ Чунь Тао похвастаться уловом. Когда она выложила на стол пространственную сумку с добычей, Шиди подумал, что там может быть что-то вроде белки или птицы, которую Ши Сюн поймал просто потому, что она на глаза попалась. Он хотел вытряхнуть содержимое из мешка, чтобы посмотреть, что там, но Вэньхуа его остановил. «Подожди, тут места слишком мало. Там кабан, медведь и тигр. И по мелочи. Стальная гадюка, хулицзин и какая-то ящерица. И еще у меня есть отдельная сумка с сосущими ци комарами». «Так много!» – потрясенно воскликнул Чунтао. Ши Сюн сказал, что ходил развеяться в соседний городок, а сам по дороге ухитрился столько добычи наловить, сколько и большая охотничья команда не смогла бы. «Да они сами на меня выскакивали!» – развела руками Вика. «Я случайно зашла в какое-то странное место, внешне похожее на обычный лес, но внутри была беседка, увитая виноградом. Виноград я собрала, но когда пришла в следующий раз, беседки уже не было». Девушка достала еще одну сумку и отдала Чунтао. Тот открыл ее и пораженно уставился на сочные грозди. Виноград он до этого видел только раз в жизни. Тот был такой редкостью, что даже глава пика снабжения не мог его достать. А уж когда узнал, что Ши Сюн еще и саженцы этого растения принес, похоже... У Вэньхуа неожиданно открылся еще один талант. Деньги теперь к нему так и липли. Мало того, что все его изобретения оказывались невероятно выгодными, так еще и ценности и редкие ингредиенты чуть ли не падали на него с неба. Вика попросила обработать для нее шкуры медведя и тигра и даже нарисовала на листе бумаги, как примерно они должны выглядеть. «А что делать с мясом и остальными ингредиентами?» – спросил Чунтао. До Вики только сейчас дошло, что кабана можно съесть, хоть он и был таким здоровенным, словно мутировал. «С ингредиентами делай, что хочешь, а мясо, если оно съедобное, можно пожарить на костре для наших учеников». «Что?» – удивился Шиди такому необычному предложению. «Я, оказывается, не только вещи изобретать могу, но и еду!» – беззастенчиво соврала Вика и поделилась способами приготовления шашлыка, а потом еще рецептом майонеза и кетчупа. Кстати, в этом собранном из кусков мире порой встречались вещи, которых в Древнем Китае точно не было. Например, помидоры, картофель и кофе. К сожалению, какао, бананы и некоторые другие фрукты и овощи в этот список не попали. Но у Вики все равно появилась мысль, что она могла бы открыть здесь что-то вроде ресторанов Макдоналдс. Надо было оставить эту идею на будущее, если ей вдруг потребуется заработать кучу денег.